Глава первая. Наверное, они с Игорем во что-то врезались. Вика ничего не видела. Она сидела на байке, мчавшемся с огромной скоростью, позади своего парня, обняв его и уткнув лицо ему в плечо. Вика даже не почувствовала боли. Единственное ее ощущение было слуховым. Она услышала звук удара. Нет, боль, наверное, тоже была. Только она-то уже к этому времени потеряла сознание. Скорее всего, удар пришелся в незащищенную ничем голову. Она погибла. В этом она теперь не сомневалась. Но осталась живой. Да, такой вот парадокс с ней приключился. Может быть, поэтому перед ней не проходили картины ее прошлой жизни, она не вспоминала всех, кого оставила на земле. Вика, глубоко вздохнув, почувствовала какофонию запахов, и все эти запахи были отвратительными. Гниющих отбросов, мочи и фекалий, гнили и пота. Запах пота ее удивил. Это еще откуда? Но ненадолго. Ее кто-то обнимал и пытался сдвинуть ее тело. И этот кто-то пах потом. И плакал, и просил ее не умирать. Вернее, просил не ее, а Неллу. Но ведь Нелла, это теперь она и есть. Нет, это она, Вика, теперь Нелла. Ожидание чего-то подобного после той беседы у нее было. Но все тогда казалось сном, или чьей-то дурацкой шуткой, или реальностью, как еще сказать. Она в растерянность? Наверное, да. Вика знала Неллу, знала очень хорошо. Теперь, пожалуй, как саму себя. Или не знала, а узнала. А так ли это важно? Нелла погибла, была замучена четырьмя подонками. И теперь ее тело заняла она, Вика, такая же дура, только более везучая. А впрочем, может, и у Неллы будет второй шанс наподобие того, что выпал ей. Кто знает, раз уж Вики погибшей по причине того, что, отключив мозги, уселась на байк сзади Игоря, у которого даже выход вязной компании было погоняло отморозок, судьба дала возможность начать новую жизнь, так может и Нелли. Погибшей по причине той же безмозглости, она радостно согласилась подарить свою любовь молодым благородным господам, даже не задумавшись о том, что их могло привлечь в такой бедно одетой и неприглядно пахнувшей нищей шлюшке, будет предоставлена такая же возможность. Вике хотелось бы в это верить. А мальчишка-то куда-то убежал, как ей показалось. Мальчишка? Это не мальчишка, это брат Неллин. Действительно брат. Куда он мог убежать? Она знала, куда. Вика знала все, что знала Нелла. Наверняка Гнеш побежал за лекарством для сестры. Что может быть лекарством для 16-летней девицы, торгующей своим телом? Явно не аспирин. Вино? Кажется, у нее осталось вино, которое приносил тот мерзкий, похотливый старый козел, заставлявший ее делать всякие противные вещи. Вику чуть не стошнило, когда она вспомнила о тех развлечениях. Только ее не вырвало. Все, что можно, она, вернее, Нелла, выблевала, когда с ней развлекались четверо местных аристократов, среди которых был и сын местного герцога, пусть и не старший. А ведь она сейчас, вполне возможно, второй раз умрет. И опять по дурости своей. Это Вика поняла вовремя. Заклинание «Абсолютное исцеление» оказалось приятным в ощущениях. Она открыла глаза и увидела Гнеша. Именно в этот момент Вика поняла, что это все не сон и не ее разыгравшаяся фантазия. Это все происходит на самом деле, как в тех книжках, которые она когда-то с таким интересом читала. Выражение лица мальчишки, смесь испуга, радости, непонимания, ожидания привело ее в чувство. Вика поняла, что, кажется, она сейчас своим сумбурным потоком слов доведет Гнеша до обморока. «Ну-ка, отвернись, маленький гаденыш!» Произнеся эту фразу, Вика окончательно пришла в себя. «Вино?» Она посмотрела на бутылку в его руке. «Гнеш, а ты одежду захватить не догадался?» «Нелла!» Совершенно не смущаясь ее наготы, мальчишка кинулся к ней с объятиями. «Ты выздоровела? Я видел, в тебе открылся дар, я никому не скажу». Гнеш перешел на шепот. «Я ведь и думал, что они тебя...» Мальчик опять заплакал, прижавшись к ней, как только мог, крепко. «Ну все, успокойся», — погладила она его по голове. «Иди и принеси мне одежду». «Ты теперь могиня?» «Я кому сказала, бегом мне за одеждой?» Прошипела она с той интонацией, с которой Нелла часто сторожилась на брата. Гнеш утер слезы. Крепкий парень, жизнь закалила и побежал обратно в таверну. «Что за помойка этот Веш? А ведь говорят, что самый крупный портовый город на западном берегу Алернии, огромного материка. Неужели тут все города такие? Не по размерам, а по грязи и вони». Нелла этого не знала, а значит, не знала и Вика, которую подобной информацией снабдить не удосужились. Зато подарили многое другое и очень ценное. В тех книгах, которые она когда-то в теперь уже прошлой жизни читала, это называлось суперплюшками. «Не упади», – негромко сказала она Гнешу, когда тот поскользнулся и чуть не упал, торопясь к ней со свертком. «Давай сюда». Вика взяла протянутую ей одежду и невольно поморщилась. Она на миг даже засомневалась в достоверности доставшейся ей от Неллы памяти. Кто мог платить за любовь с такой вонючкой? Но тут же отдернула себя. Она не вправе судить девчонку, оставшуюся сиротой, да еще и с младшим братом на руках. Нелле надо было на что-то жить, а порядки в этом мире простые, но суровые. Не можешь заработать на еду – помирай от голода. Не можешь заработать на одежду и кров – помирай от холода. Воровать – воруй, но если поймают, отрубят руки сначала, а в следующий раз казнят. И казнят порой так, что незнакомая до этого с Неллиной памятью Вика раньше и представить себе в страшном кошмаре не могла. Вот и выживала несчастная девчонка как могла, да еще и за братом присматривала. Кстати, о брате. Вика посмотрела на мальчишку. Никаких сестринских чувств она к нему не испытывала. Вика вообще не унаследовала от Неллы никаких чувств. Даже к тем уродам, которые истязали несчастную Неллу, она не испытывала ненависти. Презрение – да, омерзение – да, но не ненависть. Это были ее личные чувства, возникшие от знания того, что те вытворяли. Но это было знание, словно после просмотра фильма или прочтения книги. Вздохнув, она напялила на себя пропахшее потом и чем-то кислым платье, длиной чуть ли не до лодыжек. Обуви, понятно, Неллин брат не принес. Да и где ее ему взять? Единственная пара деревянных башмаков, большего, чем ее нога размера, чтобы можно было зимой набивать их изнутри соломой, остались в том подвале, где с ней так весело поразвлекались напившиеся аристократы. «Пошли», – сказала она Гнешу и отправилась к таверне, где Нелла проживала вместе с братом последние 2 с лишним года, расплачиваясь за каморку половиной своих гонораров и оказывая услуги Любвитую, хозяину пустого причала. «Рот только закрой», – скомандовала она Гнешу, когда увидела, что тот хочет о чем-то с ней заговорить, но тут же смягчилась. «У себя поговорим». Нелла этого не понимала, но Вика, порывшись в ее памяти, поняла, что не погибнет несчастная девушка от рук подонков, половинка скоро ее вместе с братом выгнал бы, а она ему явно приелась. Вика невольно передернула плечами. Чем больше она осознавала, как жила Нелла, тем больше ей хотелось сжечь здесь все нахрен. «Половинка ждет тебя с деньгами», – встретил их Руди при входе в узкий коридор черного хода. «Надеяться на тридцатку Н как минимум. Он видел, в какую карету тебя зазвали». «Видел?» – усмехнулась Вика. «А может, он догадался, что я оттуда могу не вернуться живой?» «Нелла, что? Все так плохо?» Раб внимательно посмотрел ей в глаза, но то, что он там увидел, похоже, сильно его озадачило. Он мотнул головой, как будто бы стряхивая наваждение. «Может, тебе занять?» С этим пожилым рабом Туя у Неллы были приятельские отношения. Она часто доставала ему вино, сидр или брагу, зная, что даже если хозяин забьет его до полусмерти, тот никогда не выдаст того, кто снабдил его выпивкой, а увечить или убивать Рудия половинка не станет. Тот был достаточно ценным работником, вот только алкоголиком. Вообще-то, как теперь знала Вика, вино в этом мире пили почти все с самого детства, правда, сильно разбавленным. А те, кто победнее, так и вовсе порой с кишем чуть ли не до уксуса. Лично увидев и почувствовав царящую здесь антисанитарию, Вика факту такого тотального винопития теперь не удивлялась. Антисептик здесь хоть какой-то был необходим. Но сильное запойное пьянство, естественно, не приветствовалось, особенно среди рабов. Руди же достаточно часто перебирал меру и давно бы окончательно спился, если бы не был рабом, и его каждая чрезмерная попойка не заканчивалась бы жестокой поркой, после которой он на короткое время начинал знать меру, но затем снова или воровал спиртное из подвалов хозяина, или покупал через Неллу и, что называется, отрывался по полной. Деньги у раба водились. Как только Туй терял бдительность, так раб быстро находил себе подработку на стороне. Работа золотаря была весьма востребована, а возмущение Туя, что кто-то пользовался его рабом, временными работодателями Руди игнорировались. Деньги за работу выплачены, так в чем проблема? Нет, если бы половинка был в нормальных отношениях с соседями по улице, то вполне возможно, ему бы и удалось решить проблему со своим левачащим на стороне рабом, но Туй обладал скверным склочным характером и давно уже перессорился со всеми своими соседями, как близкими, так и не очень. «Обойдусь своими», – отказалась Вика от помощи Рудия. «Или к тебе опять жажда пришла? Вроде бы рано еще». Раб хохотнул и кивком подтвердил, что полученная на прошлой неделе взбучка еще действует. Кстати, неделя здесь была восьмидневной. «Они тебе заплатили?» – удивленно спросил Гнеш, когда с сестрой вошел в их коморку папы Карла. Наверняка ведь и ломал сейчас голову, где Нелла могла припрятать деньги, полученные от аристократов. Пошлить Вика по этому поводу не стало. «А ты что бездельничаешь, кстати?» – спросила она мальчишку. Тот насупился. Он явно ждал рассказа сестры о том, что с ней произошло. К тому же пацан переволновался, и хоть сейчас его, что называется, отпустило, все равно уходить от сестры, которую чуть было не потерял навсегда, совсем не хотел. О том, что Неллы действительно больше нет, Гнеш не мог и помыслить, видя ее живой во плоти. «Еще рано», – буркнул он. Его насупленность и обида на скрытность сестры не помешали ему снова ее обнять. Вика хорошо, просто очень хорошо знала, как Нелла и Гнеш были привязаны друг к другу, как они любили друг друга. Вот только она никаких эмоций к этому чужому 12-летнему мальчишке не испытывала. Правда, мелькнувшую у нее мысль бросить пацана и слинять, она тут же прогнала. Вика посчитала, что с ее стороны это будет просто-напросто свинством. Нет, она никогда не была пай-девочкой и в свои 18 с половиной лет, до которых она дожила в своей теперь уже прошлой жизни, научилась здоровому и порой необходимому цинизму. но превращаться полностью в циничную и расчетливую дрянь совсем не стремилась, хотя и рохлей быть не собиралась. Вика с удовольствием подумала, что в таких поистине удивительных обстоятельствах обошлась без часто описанных в литературе про попаданок дамских «ах, ах и хнык-хнык». Может, конечно, свою роль сыграло и то, что прежде чем попасть из одного мира в другой, у нее была встреча. «Нел, так ты могиня?» – опять спросил Гнеш. «Еще раз спросишь, уши надеру». Вика слегка подергала его за левое ухо. Правым брат Неллы крепко прижимался к ее груди. «Ты же сам все понял, так к чему этот вопрос по 100 раз повторять? А что у тебя с работой? Так рано еще!» Вика поняла, что она немного потерялась не только в пространстве, но и во времени. Полночь еще не наступила, а значит, едальный зал таверны продолжает работать, и у полового мальчишки, Агнеш работал мойщиком полов, еще рабочая ночь не началась. «Все равно иди», – она оторвала его от себя. «Может, найдется чем перекусить, а то жрать охота». Это желание сестры для Гнеша оказалось понятным. «Прости, Нел, я не догадался. Сейчас у Фраты что-нибудь спрошу». Гнеш выскочил из каморки и убежал в сторону кухни. Топот его деревянных башмаков быстро стих. Вика на коротке бросила взгляд на окружающее ее убожество. Нет, это ей все было хорошо знакомо из памяти Неллы. Вот только теперь на тесную, пропахшую чем-то кислым каморку смотрела попаданка из другого мира, осмотрела и брезгливо передернула плечами. Долго предаваться размышлениям она не стала. Все проблемы Вика надумала решать по мере их поступления. А какая первая проблема у нее сейчас? Правильно. «Надо отдать половинке половину заработанного». Вика хохотнула. В ее возможностях теперь было отдать Тую не только половину тех мучений и издевательств, которым подвергли Неллу, но и их полную меру. Вот только садисткой она не была, а Туй хоть и был с точки зрения этики покинутого не по своей воле ее мира, законченным мерзавцем, пользующимся безнадежным положением девушек, а порой и девочек, но по меркам здешнего мира считался даже добряком. Другой бы на его месте не половину заработанного забирал, а все, да еще бы и колотил при этом в случае малых доходов. Обычно Нелла зарабатывала от 20 до 30 эн с одного клиента, но Туй видел богатую карету, в которую с радостью влезла Нелла, и сейчас наверняка рассчитывал, что в этот раз она может заработать и 50 эн, половину лиры и даже целую лиру. Нелла раньше никогда не обманывала половинку, не потому что хотела быть честной с ним, а просто-напросто боялась. Был уже случай с легкой Майей, девушкой примерно того же возраста, что и Нелла, около 16 лет, также торговавшей своим телом в гостевых номерах при таверне Пустого Причала. Майя скрыла от половинки щедрую доплату, которую ей выдал довольный клиент, боцман сальвийского промыслового корабля, но проболталась об этом подружке. Глупая, похвастаться захотелось. Не будь половинка таким добрым, легкую могли бы найти в сточной канаве с перерезанным горлом, но Туй ограничился тем, что сломал ей нос и выгнал. Нелла потом часто видела ее возле доков, где та потом и работала и жила до зимы, а затем пропала. Наверное, замерзла. Прошлая зима была небывало холодной. Вика решила пока не торопиться со своим перебазированием из каморки Пустого Причала, хотя варианты, где она могла бы найти себе пристанище, хотя бы на некоторое время, у нее на примете из памяти Неллы были. Дело же не в ней, она-то сможет легко устроиться, а в Гнеше. Раз уж она решила не бросать Неллиного брата на волю судьбы, значит, надо продумывать вариант, как им устроиться вдвоем, устроиться с комфортом и не вызвать при этом лишних вопросов у окружающих. Все эти размышления промелькнули у нее довольно быстро. Вика определилась с тем, где ей взять деньги для половинки, и это ее решение немного подняло ей настроение. Теоретические знания одно, а вот их применение на практике немного другое. Формирование конструкта заклинания «Скрыт» и наполнение его магической энергией из резерва заняло у нее буквально миг. Находиться под действием этого заклинания продолжительное время она не собиралась, и поэтому энергии направила совсем немного. Результат ей понравился. Будь она книжной или киношной героиней, то наверняка бы взвизгнула от радости. Женщин любят изображать этакими впечатлительными сумасбродками. Но она-то не была ни книжной, ни киношной, а потому просто удовлетворенно улыбнулась. Выданные ей суперплюшки работали как надо. Что абсолютное исцеление, что скрыт. А значит, у нее есть все основания предполагать, что и остальные подарки не подведут.